Глава 20. 12 крестокрылов ворвались в атмосферу планеты. Под ними лежал сумрачный негостеприимный мир, запачканным газовыми выбросами и дымом небом. Сотни, тысячи действующих вулканов неутомимо извергали из себя огонь и раскаленные камни. Впереди, прямо по курсу, километрах в 4, можно было разглядеть вспышки двойных ионных двигателей. Ди-перехватчик, самая быстрая из легких боевых машин флота Империи, по-прежнему пытался убежать от погони. И ему по-прежнему это удавалось, несмотря на то, что двигатели были определенно повреждены. За жмуриком тянулся жирный черный шлейф. Левый двигатель искрил. Правда, подробности были видны только на дисплее визуальных сенсоров. Для невооруженного глаза далековато. Если двигатель все же откажет, догнать беглеца будет просто. Мин сконфуженно озирался по сторонам. Все было неправильно. Он же как-то раз уже был тут, и задание завершится смертью. Нет, у него разыгралось воображение. Нужно заняться делом. Но что именно он должен сделать? «Лидер, неуверенно произнес коррелианин. Проклятие. Как же зовут его связиста? Хорошо. Какой у него позывной? Ах, да, ну конечно. Восьмому. Лидер восьмому. Есть изменения?» «Никак нет, сэр. Он сохраняет молчание. Насколько я могу сказать, он вообще не передает никаких сигналов. И я не наблюдаю следов двигателей. Только его и наши». «Спасибо, восьмой». Странно. У связиста голос изменился, стал глубже и потерял деревенское произношение. Реальность отличалась от воспоминаний. «А, какая теперь разница? Все равно восьмерка скоро погибнет». От простой жестокости посторонние мысли поплыло в голове. Перехватчик внезапно сбросил скорость. Его затрясло. То ли попал в зону повышенной турбулентности, то ли поймал флаттер. Жмурик начал терять высоту. Мин разглядел оранжевые прожилки кипящей лавы на фоне черных скал. Имперский пилот направлял ковыляющую машину между двумя вулканами, прямо в ловушку, в засаду. Сейчас они все умрут. «Коготь-лидер эскадрильи, отваливаем, уходим отсюда!» Он заложил левый вираж, уходя от вулкана по чересчур крутой дуге, подальше от смерти. Но остальные за ним не пошли. Они увеличили скорость, ни на миллиметр не уклонившись от предназначенного им судьбой курса. «Командир группе, уходите, следуйте за мной!» Женский голос. «Мы не можем, сэр!» «12-й, это ты?» «Так точно, сэр!» «Следуй за мной, это приказ! Пусть умирают, если им так хочется, но ты уйдешь отсюда вместе со мной! Может быть, хоть ты уцелеешь!» «Нет, сэр! Какая разница, погибну я там вместе со всеми или на пути оттуда?» Мин продолжал разворот, пока машина не описала полный круг, и теперь Дойнос вновь летел следом за собственными пилотами. Но сколько бы мощности он ни скармливал двигателем, не приближался ни на сантиметр к эскадрилье, беспечно мчащейся навстречу гибели. «Есть разница! Уходи!» В грудь с размаха ударил невидимый кулак. Это было не ускорение. Сердце зачастило, готовое разорваться на части. «Прошу тебя!» Голос ведомый стал язвительным и злым. «Давай без слюней, лейтенант. Если кто-нибудь сказал тебе, прошу тебя, живи, ты бы первый плюнул ему в лицо и послал куда подальше». «Безумие какое-то. Я схожу с ума». От входа в ущелье пилотов отделяло несколько секунд полета. Грудь сдавила так сильно, что Мину показалось, сердце больше не бьется. «Нет, не сходишь. Тебе просто плевать на себя. Ты сам не хочешь жить дальше, так что не обвиняй нас. Ты ошибаешься. Вернись. Поклянись. Да клянусь я, клянусь, поворачивай». Колпак кабины потемнел. Стих рев двигателей. Потом во мраке появилась белая щель, словно кто-то полоснул бритвой. Но фонарь не отодвинулся назад, как положено, а откинулся на левую плоскость. Трясущийся потный Мин смотрел на лица мордашки Тири, Фален и Келла. На головах у ребят были шлемофоны, на лицах тревога. И тут в груди что-то все-таки лопнуло. Мин рванулся вперед, но ремни безопасности не пустили, бросили обратно в ложемент. «Ублюдки!» Все, кроме Тайнера, попятились. а Кел просто стянул с головы шлемофон и отдал мордашке. Дойнос расстегнул ремни, встал и прыгнул на Тайнера. Сила прыжка, сила гнева были так велики, что рослого пилота сшибло бы, словно бумажного. Но Кел развернулся, перехватывая правую руку Мина, и неторопливо, почти бережно уложил Карелианина на пол. Вокруг Дойноса крутанулись переборки ночного гостя, специально выкрашенные учеными в цвет, призванный успокаивать раздерганные нервы. Но Кел не стал продолжать. Тогда Мин по-дворовому ударил его, целя кулаком в пах. Тайнер опять поймал его руку, отвел в сторону, так что удар лишь скользнул по бедру. «Я тебя убью!» — от крика соднило горло. «Как ты посмел, сволочь? Зачем ты так?» Тайнер молчал, концентрируясь на движении. «Этим злил только больше», — ответила Тирия. «Ты не оставил нам выбора, Мин. Ты просто лежал там и пытался умереть». «Имею право». Дойнос отлепился от пола и ударил Келла по лицу. Тайнер опять уклонился, предварительно и не сильно толкнув противника. А потом Карелианин почувствовал, как ноги из-под него выбивают, а сам он рушится на палубу. Дыхание на миг оборвалось, но, к сожалению, тут же восстановилось. «Нет у тебя такого права», — сказал Кел. «Ты поклялся, помнишь? Заткни пасть!» С чего они взяли, что смогут остановить Карелианина? Дойнос, что было сил, пнул врага опять мимо. Тайнера там не было. Незашнурованный ботинок сорвался с ноги и улетел под тренажер. «Какое право ты имел так горевать по дроиду и даже слезы не уронить по Ясмин?» Мин обмяк. Он мог пощупать горе, словно оно было вещью, предметом, дырой в животе. Карелианин скорчился на полу, обхватив себя руками, как будто пытался зажать ладонями рану. Сквозь пелену слез он видел, как Тирия нагибается над ним, почувствовал ее руки у себя на плечах, понял, что его трясут. «Мин, не бросай нас. Ты нужен нам. Нам нужно, чтобы ты летал, присматривал за нами, берег нас. Мин, теперь мы твоя эскадрилья». Дойнос всхлипнул. «Да что такое с этим дроидом?» Зло и тревожно спросила Тирия. Мин приподнял голову. «Как она не понимает?» «Последний». «Последний?» Тирия нагнулась ниже, в глазах ее был страх. «Последний. Он последний из твоей эскадрильи, верно?» Больше говорить Мин не мог, поэтому просто кивнул. «И пока он был жив, значит, еще ничего не было окончено, верно, Мин? Значит, ты не подвел свою эскадрилью, ты защищал его». Дойнос заставил себя говорить, но от боли, от слез, комом стоящих в горле, голос звучал незнакомо и сипло. Мин сам не слышал собственных слов. «Его больше нет. Мин». Тирия растерянно оглянулась. «Нас ведь тоже надо защищать. Мы твои друзья». «Не хочу я никаких друзей. Друзья умирают». «Проклятие». Саркин обхватила его за комбинезон, подтянула к себе, обняла. Дойнос надеялся, что теперь она замолчит, и тогда можно будет снова погрузиться в сон. «Когда я присоединилась к Альянсу, это был мой любимый девиз. Друзья гибнут, поэтому не заводи их. Твоя задача проста. Вылет, стрельба по противнику, а когда придет смерть, будешь знать, что сделал все в лучшем виде». «Значит, ты понимаешь, я передумала, Мин. Когда умерла Ясмин, я передумала. Как бы я могла смотреть ей в глаза, если бы просто вышвырнула жизнь на помойку? Она сражалась за жизнь». Она разозлилась бы на меня за то, что я растрачиваю впустую то, чем она больше не может наслаждаться. Карелианин не ответил. У него не было ответа. «А как твои пилоты? Разве они хотели бы, чтобы ты погиб?» «Должны прекрати. Ты знал их. Ты был их командиром. Пожелали бы они тебе смерти». «Их семьи нет. Их семьи желают, потому что из-за меня все погибли впустую». Дойнос через плечо Тирии смотрел туда, где топтались Кел и Мордашка. «Вот он знает!» Тайнер удивился. «Что я знаю?» «Ты же хочешь, чтобы Янсен умер?» «Нет». «Врешь, ты сам говорил. Он же застрелил твоего отца!» «А ты почем знаешь?» «Сказал кто-то». Мин съежился. «Нет нужды втягивать еще и Зубрилу». Тайнер опустился возле него на колени. «Хотел когда-то. Отпираться не буду». Я столько раз убивал его в воображении, но я передумал. Что, заделался его лучшим другом? Нет. У Келла поникли плечи. Выглядел здоровяк очень усталым, лет на 10 старше. Сомневаюсь, что когда-либо сяду играть с ним в собак, Мин, но я хочу, чтобы он жил. Потому что пока он сидит в кабине истребителя, с каждым годом становится все меньше тех, кто угрожает моим сестрам, моей матери, моим друзьям. Родные погибших пилотов твоей эскадрильи думают о тебе гораздо лучше, чем я о лейтенанте Янсене. До тех пор, пока ты не убьешь себя сам. И тогда они скажут, у моего отца не было даже шанса, потому что командир у него был трус. А если они будут знать, что ты хороший и смелый человек, они станут говорить, а он погиб, сражаясь за нас. Поверь мне, Мин, я знаю, что говорю. Дойнос заморгал. Взгляд у Криллианина был такой, что всем стало ясно. Мин не здесь. Он среди семей, чьих родных он привел навстречу смерти. Но на этот раз лица, которые он видел, не были искажены гневом и жаждой мести. Иногда они были печальны, иногда смотрели с любопытством и ожиданием. «Мне жаль, Ясмин», – пробормотал Мин. Тирия кивнула и вытерла ему лоб. «И нам тоже», – сказала она. Дойнос посмотрел на Фален. «Прости, пожалуйста». Санскиммер неловко шагнула вперед. Мин подумал, что лицо у нее не только тревожное. На нем была написана ревность. «За что? Ты хотела стать ближе, а я прогонял тебя все время». «Ну, я понимаю, почему». «По-моему, мне нужно в постель». Келл поднялся сам и помог Мину встать. Мордашка притащил потерянный ботинок. Тири тоже не стала рассиживаться. «С тобой все будет в порядке?» «Не знаю». Карелианин пожал плечами. «Наверное». «Завтрак, 8:00. Мы бы хотели там тебя видеть». Дойнос кивнул. «Полагаю, чудо возможно». Мин возвращался к себе со странным чувством. Боль никуда не исчезла. Прошла усталость, которая обычно сопутствовала ей. Как будто яд наконец-то вытек вместе с кровью из скрытого нарыва. Он растянулся на койке и в один миг погрузился в беспамятство. Они смотрели, как он уходит. Фален отправили следом на приличном расстоянии, чтобы удостовериться, что Мин доберется до своей каюты. Когда дверь закрылась, мордашка обессиленно привалился к переборке. Келл грузно уселся на один из диванчиков, на которых пилоты ждали своей очереди залезть в тренажерную капсулу, а Тирия отключила аппаратуру и только потом уселась рядом с ним. «Да, повеселились на славу», — похоронным голосом подытожил мордашка. «Зато получилось», — откликнулся Келл. «Он еще ни разу в жизни так не уставал. И ни командир, ни лейтенант Янсен нас не застукали. Повезло». Тирия откинулась на спинку диванчика и закрыла глаза. «Пусть только теперь Мин действительно поднимется с кровати через 4 часа. Тогда можно утверждать, что все получилось». Келл с усилием усмехнулся. «И Кроха наконец-то сумеет вздремнуть». «А что?» – удивилась Тирия. «Он что, плохо спит?» «Он все это время по ночам сидел с Мином и разговаривал с ним. Опробовал все известные ему способы, чтобы...» Как же это он сказал? Заставить приключиться на менее поврежденный разум. Вот. У них так принято, когда кто-нибудь больной на голову. А теперь чуть ли не бичует себя за то, что не сумел помочь Мину. 4 часа? Ужаснулся мордашка. Что я здесь делаю? Почему я еще не в теплой постельке? Завтра увидимся, то есть сегодня. Он ушел. Некоторое время оставленная в одиночестве парочка провела в тишине. Потом Келл сказал, шикарная была идея о том, что астродроид – последний из эскадрильи. У Мина точно не все дома. Спасибо. Очередное предвидение? Что-то вроде. Держу пари, что это все великая сила. Спорим, что ты умеешь ей пользоваться. Нужно просто об этом не думать. Здорово. Только ее мне и не хватало. Как бы тебе понравилось быть лучшим пилотом в галактике, но только когда не сидишь в кабине истребителя? Тайнер фыркнул. «А он говорил правду? Кто?» «Мин. Тирия придвинулась ближе. О Янсене и твоем отце?» «Да». Келл задумался. «Где-то в душе должен быть источник ненависти. Но, как выяснилось, он пересох. Почти пересох. Каждый день я хотел, чтобы этого никогда не произошло. но у Янсена были веские причины нажать на гашетку. Тайнер помотал головой, чтобы рассеять уныние и горечь, которые всегда приходили вместе с воспоминанием. «А ты говорила правду? О том, что если все равно завтра умирать, так зачем строить планы на будущее?» Тирия не спешила с ответом. «Да, я серьезно. Знаешь ли, ничего не значит. А помнишь, когда я сказал, что люблю тебя, а ты ответила, что это не любовь, а лужа на полу, а потом еще и обмакнула меня физиономией в эту лужу?» Тирия долго рассматривала его, сообразив, что о злости речи не идет, даже улыбнулась. «Разумеется, помню. Тогда мне нужно кое-что тебе сообщить. Я тут думал над твоим ответом и решил, что с меня достаточно быть твоим другом. Вот и хорошо. И опять в тебя влюбился». По лицу Тирии промелькнула досада и растерянность. «Кел, нет, потерпи меня еще одну секунду, пожалуйста. Ты повторяешься. Слова те же, человек другой. Теперь я знаю, о чем говорю. Разумеется, знаешь. Итак, включаем честность». «Честность включена. Сколько времени ты сегодня обо мне думал?» «Каждую минуту. Кроме тех, когда командор Антилос имел меня во все дюзы. С Янсеном на пару». «Хорошо. А в скольких из твоих фантазий на мне был минимум одежды?» Кел расплылся в широчайшей ухмылке. «Во многих. Почти во всех. И почему минимум? Ее вовсе на тебе не было. Я постоянно вижу нас вместе. А вокруг тихо. И мы не ждем боевой тревоги. Война окончена, мы спорим, не знаем, что делать дальше, решаем вместе свои дела. А еще я вижу, как знакомлю тебя со своей семьей, вижу, как ты им нравишься. А еще он видел панику у нее на лице, но никак не мог замолчать. Слова лились водопадом. Вижу, как мы живем вместе, то так, то иначе. И мне грустно только от того, что нельзя исследовать все возможности. Кел набрал в легкие новую порцию воздуха. А пока... Как самый плохой генерал в галактике, я сообщаю тебе свои задачи. Я собираюсь завоевать твое сердце. Просто пока не знаю, как это сделать. Ну вот, я тебя предупредил. Тирия прыгнула на него, хотя из ее позы это было сделать совершенно невозможно. Тем не менее, оба скатились с диванчика на пол. Тирия оказалась сверху. Глаза у девицы горели, хотя Кел в более спокойной обстановке первым признал бы, что обнимают его достаточно нежно. Тайнер потер ладонью затылок, которым только что крепко стукнулся об пол. «Ты чего? Заткнись!» Тирия поцеловала его. Поцелуй занял значительное время, и на вкус был крепче, чем чербианское бренди трехлетней выдержки. И даже крепче, если судить по тому, что Келлу вдруг сделалось жарко и весело. От бренди с ним такого никогда не случалось. Но он все-таки вспомнил, что нужно схватить Тирию за руки, чтобы девушка, опомнившись, не смогла убежать. Правда, не было похоже, чтобы блондинка вообще собиралась с него слезать. Правда, поцелуй прервала и вновь принялась яростно мерить горящим взглядом. «Здорово», — признался ошалелый Тайнер, «но я почему-то думал, что ты относишься ко мне как-то иначе». «Еще бы! Ты же дитя-переросток, без капли здравого смысла. Большой бритый вуки, ничего не понимающий в чувствах». «Ага, то есть, сколько же времени ты меня?» Она вдруг перестала сердиться. «С тех пор, как мы встретились». «Так что ж ты? Потому что ты влюбился не в меня, а в ту Тирию, которая никогда не существовала. Мы же установили этот факт несколько недель назад». У нее весело подрагивали губы. «Но кажется, ты, наконец, отыскал путь ко мне». «Ага. А теперь придется это доказать». «Как? Что-нибудь да придумаем, дурачок». Ветч, споткнувшись о Коммингс, валился в столовую, сонно огляделся и проснулся. Мин Дойнос сидел вместе со всеми, разговаривал, даже один раз рассмеялся, хотя с лица явно спал и осунулся. Зато мордашка выглядел просто ужасно. Темные круги под глазами, носом клюет и все норовит подремать в уголке. Хотя вполне доволен жизнью и весел, если разбудить. Кел и Тири, похоже, всю ночь копали траншеи, где-то раздобыв лопаты и землю. Хотя не особенно грустили по этому поводу. Внезапное явление начальства вызвало легкий переполох. Разговоры оборвались, пилоты повернулись к Антилосу. Вядж постарался расправить плечи и принять уверенный вид. «Капитана Дорельяна просят на мостик», — сообщил он мордашке. Лорен бросился к дверям. Ни на какой мостик он, конечно же, не пошел и даже не собирался. Рабочее место Дорельяна — радиорубка. Коротким движением головы корелянин подозвал к себе адъютанта. Янсен материализовался, и они вместе отправились на настоящий мостик ночного гостя. «Что случилось с Мином?» — полюбопытствовал Вердж. «Понятия не имею, меня не посвятили. Но, похоже, он в полном порядке. Одним кризисом меньше. А почему остальные представляют собой сонное царство?» «Не знаю. Может, засиделись за полуночной партией в собак, на которую старших офицеров забыли пригласить?» «Мы с тобой обычно страдали в таких случаях амнезией», — согласился Вердж. «А чего еще ты не знаешь?» «Не понимаю, что стряслось с Тайнером». «Что именно?» «Понятия не имею», — радостно доложил Янсен. Вердж затормозил и пришпилил помощника к переборке. Янсен сделал безнадежную попытку вывернуться. «Босс, ну правда же, я не знаю. Честное слово, мы разговаривали с ним». Уэс ковырнул носком ботинка палубный настил. «А его отце? У меня сложилось впечатление, будто он все это время держал меня за мстительное чудовище, которая перед завтраком обожает взрывать народ за промашки. А еще, кажется, он не планировал мою безвременную кончину всякий раз, когда проходил мимо меня. Вообще-то это он так трясся от страха. Интересный способ бояться. А что случится, когда он придет в ужас? Во-во. Но сегодня утром все изменилось. Впервые с нашего знакомства он не стал превращаться в башню из напряженных мускулов, когда я сел за стол позавтракать. Хорошо». До капитанского мостика они все-таки добрались. «Лейтенант Табане, сдублируйте на основной монитор весь разговор. Слушаюсь, сэр». Мордашка уселся в кресло связиста, активировал голосовой и визуальные симуляторы, торопливо провел диагностику, путаясь в показаниях. Вроде бы все в порядке. Компьютеры, контролирующие голографические камеры в радиорубке, считали, что верно отслеживают движение тела Гарика. Обычно проверкой систем занималась Ясмин, и мордашка сейчас старательно не думал об этом. Лорен перебрался во второе кресло, вспомнил об одной стареющей примадонне на главных ролях, с которой ему однажды довелось сниматься, а в следующее мгновение превратился в капитана Дорельяна. Тогда бывший актер повернулся к центральному проектору, включил его и приготовился побеседовать с адмиралом Тригеттом. Перед ним сформировалось трехмерное изображение военачальника Синджа. От неожиданности мордашка чуть было не вышел из роли. Хорошо, что капитану простительно удивляться. Гарик состроил подобострастную гримасу. «Мой господин, какая честь для меня!» Ответная улыбка Синджа выражала снисхождение и удивление. «Так почему же ваша честь мешает вам должным образом выполнять порученную работу?» Мордашка тщательно рассчитанным движением приподнял бровь. «Во имя всех ситховых родственников, каким образом Дорельян реагировал на насмешки? Неистовство. Но на Синджа едва ли сердился открыто. О нет, сегодня на повестке дня обида. Мой господин, я каким-то образом подвел вас? И вот вы вызываете меня, чтобы сообщить, что я больше не заслуживаю вашего покровительства. Что ж, для Дорельяна начинается пиратская жизнь. Прекратите детский лепет. Все веселье мне испортили». Синдж подавил вздох раздражения. «Я получил ваше сообщение о визите в кровавое гнездо». Притворяясь, что все еще не оправился от душевных травм, мордашка пожал плечами. «Жаль, что они отказались принять ваше предложение, сэр. Но поскольку я блестяще избежал их ловушки, мне захотелось дать им время и причины для размышления. Возможно, в следующий мой заход в систему они будут сердечнее». Синдж покачал головой. «Едва ли. Кровавое гнездо опустело». Мордашка от невероятного изумления наклонился к проектору. «Пираты сбежали?» «Нет. И в этом-то как раз проблема. Через некоторое время после вашего ухода гнездо было уничтожено. Собственно, каждый порт, в котором вы побывали за последние несколько недель, следом за вами навещали пилоты или агенты Альянса». «О, нет!» Мордашка знал, что со стороны выглядит потрясенным, и надеялся, что написанная Зубрилой программа наложит на холеное лицо Дорильяна то же самое выражение. «В следующий раз я притворюсь, будто ухожу, затем лягу в засаду и подожду», — предложил он. «Я их уничтожу». «Конечно, но не сейчас. У меня для вас есть задание поважнее». Синж улыбнулся и подкрутил усы. «Вы поможете этому дураку Тригиту окончательно разобраться с беженцами с базы Фалор». Когда Ветш, Янсен и Мордашка вернулись в столовую и вновь принялись за завтрак, Хрюк вдруг перестал чавкать, деликатно промокнул рыльце салфеткой и спросил, а сможет ли Альянс вовремя собрать корабли на Моробе. Ветш чуть было не поперхнулся. «Пушки уже на месте», — сообщил он, прокашлявшись. Синж был осторожен и не назвал системы, но догадаться несложно. Если бы Синж явился туда лично, пришлось бы снимать с других заданий слишком много фрегатов, крейсеров и разрушителей. Кто угодно насторожился бы. Но, к счастью или несчастью, Железный Кулак не будет участвовать в операции. Антилос снова набил рот безвкусной массой, с виду напоминавшей кашу. Эскадрилья подождала, пока командир прожует и даже сумеет проглотить еду. «И вообще», — сказал Ветш, — «голова у нас должна болеть о другом. Синж приказал капитану Дорильяну встретиться с заправщиком Нетопыркой для пополнения наших запасов. Военачальник тревожится, что мы сживали весь провиант, а заодно взять груз спутников наблюдения, которые мы обязаны расставить по пути следования, чтобы собрать сведения о наших преследователях. А еще он сказал, что хочет, чтобы шкипер Нетопырки поднялся к нам на борт для инспекции и приятной беседы с капитаном Дорильяном». Если бы положение не было таким пиковым, Ветш обязательно насладился бы неописуемым выражением лиц своих пилотов. «Лучше некуда», — пробормотал наконец Тайнер. «Час от часу не легче. А еще, если ночной гость примет участие в сражении на Таласеа, Синж непременно будет ждать, что мы выставим полный комплект своих дишек», — продолжал Антилос. «То есть 4 штуки, а не 2». «Колесники не проблема», — сказала Фален. «Их в галактике полным-полно. Спустимся на какую-нибудь планету и гоним парочку». «И раз уж все равно зашла речь», — вставил Янсен, — «у нас нашлись еще 2 пилота с опытом полетов на колесниках. И капитан Хракнос, и лейтенант Табаны — выпускники Имперской Академии. Правда, капитан работал лишь на тренажерах и делал только одиночные вылеты. Зато у лейтенанта наскребется некоторое количество летных часов и даже пара-тройка боевых вылетов». Воцарилось молчание. Ветш постарался сохранить невозмутимость. «Сбитые противники? Нет, только с тех пор, как она дезертировала и вступила в нашу армию». Ветш с облегчением выдохнул. В Новой Республике хватало проблем, но одной из самых серьезных была та, что многие ее пилоты и офицеры в буквальном смысле были не в ладах с собственным прошлым. Как-то неприятно, когда один пилот республиканской армии не так давно стрелял, и порой весьма успешно, в других пилотов той же армии. В мире существовало ограниченное число тех, кому Ветш доверял безоговорочно и стопроцентно, и все они когда-то служили империи. Тикха Селчу, на чье попечение он оставил Проныр, Хобби Кливиан и Бикс Дарклайтер. Тот же Хан Соло окончил военную академию на Кариде и некоторое время служил в имперской армии. «Встреча тоже не проблема», — объявил Тон Фанан. После того, как Ветш саркастически фыркнул в кружку с кафом, киборг пояснил. «Нам всего-то и нужно, что заявиться в точку рандеву, а потом заявить. О, нет, мы тут поголовно слегли с лихорадкой. Конечно, конечно, заходите, мы вам очень рады. Надеемся, вы ничего не имеете против, если мы будем чихать, кашлять и заразим вас». Антилос помотал головой, сдул челку, упавшую на глаза. «У этих ребят великолепно работает разведка. Они насторожатся, если весь экипаж сляжет с лихорадкой». Мордашка улыбнулся. Эта кривая ухмылка больше подобала бандиту из Черного Солнца. «А что, если заразимся не мы?» «Продолжай. Синж передал нам расписание Нетопырки, чтобы мы организовали встречу по взаимному соглашению, что означает, нам известно, где именно они будут совершать высадки в течение следующих дней. Мы выберем планету, на которой ребята определенно получат увольнительную, зашлем туда призраков и подсунем заправщикам какую-нибудь заразу. И вот уже капитан, шкипер нетопырки, доложит нам, что не сумеет свидеться с нами, поскольку болен, подцепив досадную хворь. Синж может расследовать, сколько вздумается. Нас он не учует. Ведж потер подбородок, удержал при себе высказывание на тему «дурь всякая разнообразная». Вместо этого он произнес: «А где мы возьмем заразу?» «На любой худо-бедно развитой планете существует больница, командир», – наставительно сказал Тон Фанан. «А кое-где даже центры для инфекционных заболеваний. Для нас такой центр – распродажа необходимого товара». Ведж встал из-за стола, внезапно потеряв интерес к еде, и взял себе на заметку, что необходимо как-нибудь поступить с излишней впечатлительностью. «Лес, Фанан, пошли ко мне. Посмотрим, сумеем ли мы свинтить из этого план действий. Остальным, ну, я думаю, день отдыха не помешает. Рекомендую всем как следует выспаться». И не к месту зевнул. Пилоты понятливо и сочувственно захохотали, а он предпочел не уточнять причину веселья.